«Михаил, почему не отрабатываем удар девятого солнца?» — крикнул тренер. «Синси», — неуверенно пробормотал я, — «отлениваться-то когда будем? Мы же только воздух бьем, плечом клево». Чувство, будто пластинку заживало, и музыка прекратилась, все остановились и повернулись на меня. «Михаил, Михаил», — вздохнул и покачал головой Синси, — «путь воина бесконечен, и формировать его надо с закаленного духа. Насилие — это последнее, и то, к чему мы не прибегаем по собственной». «Да ёб вашу», я вздохнул, засунул руки в карманы и пошел на выход. Нужно было понять сразу, что это просто бутафорская чушь для богатых детей, чтобы те энергию куда-то девали, и не дай бог получили по морде не то, вообще не то. Здесь меня никто и ничему не научит, только дышать ровно и в медитацию входить. А я это в полгода научился. Плохо. И родители ничего не подскажут, они и сами без понятия, куда меня отдавать. Весь следующий день я решался, весь день думал, стоит или нет, хотя прекрасно понимал, стоит. И это не стыдно и не позорно, наоборот, если я хочу взрослые силы, то нужно вести себя как взрослый. Но черт, как же мне это далось тяжело. Эй, Теодол, я подошел к мальчику, он повернулся. Где тебя этому научили? Ну, вчелашнему, Блоску. Сердце колотилось, хотелось провалиться сквозь землю. Как же стыдно, ай-ай, ну как же стрёмно, мой детский мозг сопротивляется, но я прекрасно понимаю, это все глупость, просто какая-то напыщенность. Теодор на меня спокойно посмотрел, а потом хмыкнул. Урод, я тебя глаза выколю, что смешного, а ты где научился голос менять и детей пугать? Спросил он в ответ. Я ТЦ, слаждение умел, не могу же я ему это все сказать, ну тогда и я. Пожал он плечами и отвернулся обратно. На удивление, адекватная реакция. От Теодора-то, он точно изменился. Или вырос, уверен, раньше бы он рассмеялся мне в лицо. Никто мне не скажет секретов, если не получит что-то в ответ. Очевидно, блин, вздыхаю. Вчерашний бросок толстяка, который весит в три раза больше тебя, не дает мне покоя. Люди тренируются. Где-то, как-то, получают навыки. А от меня этот пласт развития уходит. Я не хочу отставать. Бабуль плевет. Там же, прямо из садика, я спрятался в туалете и с надутыми щеками позвонил бабушке. Что делаешь? Чего такое, Миша? Что с голосом? Да так, говори давай. Я вздохнул и все рассказал. И про Теодора, и бросок, и мою зависть, и про дебильное кунг-фу. Не часто у меня такое настроение, но сейчас именно оно. Детская грусть. Хотелось просто выговориться. Папе стыдно такое говорить, мама не поймет, а бабушка, именно тот человек, который может понять мои чувства. Совета я от нее не ждал, хотелось бы, но не ждал. Во мне просто накипело и надо было выплеснуть. Не знаю, что делать, бубнил я, тоже так хочу. Почему он умеет, а я нет, фигня какая-то, да уж и впрямь ребенок. У тебя, наверное, сейчас даже щеки надутые, вздохнула она, блин, что ж с тобой делать. Я продолжал дуть щеки. Как вдруг, прадед твой, то есть мой муж, он с вашего города, он сиротой был, а жизнь у них тогда не самая сладкая была, тогда как раз война с Европой у нас шла, его обижали, когда он маленький был, всех мелких тогда обижали, чтобы защищаться он пошел, зал тот все еще стоит, я хочу туда, я могу туда пойти, Миш была я в том зале, он не только для немагов, он в целом, она неуверенно вздохнула, тренер там собирает всех беспризорников, пробужденных и нет, пытается перевоспитать, привить правильное, своими методами. Если ты не хочешь пижонства, хочешь реальные тренировки, реально нарастить шкуру, да давай, баб, назад пути не будет. Честно, я не хочу туда тебя отправлять, может произойти что угодно, никаких сертификатов и регламентов там нет. Тебя, конечно, не убьют, но, халаша, я сжал телефон, она снова вздохнула, повисла тишина. Бабушка действительно серьезно задумалась, стоит ли меня туда отправлять. Это не школа кунг-фу, не школа бокса. Это, наверное, и вовсе школа жизни, тяжелая и суровой. И там был мой прадедушка, бабина любовь. А я уверен, в слабосилка и нюню она бы не влюбилась. Ладно, записывай. Мы с мамой шли по двору. Стоял еще день, поэтому было светло, но впервые я испытываю такую тревогу. Мы ехали 40 минут прямо на край города. Я впервые здесь, и впервые вижу такую жизнь. Странные панельные дома, странные дороги, везде неприкрытые мусорки, куча шпаны, куча подозрительных личностей, и постоянно какие-то звуки. Собаки лают в другом дворе, Какие-то пацаны ржут возле качелей. Все старое. Надо было дожидаться отца и ехать вместе. Блин, мне стрёмно. Я впервые на окраинах. Но уже поздно, мы пришли. Спортивным залом было обшарпанное здание с отваливающейся побелкой. К нему вела дорожка, а по бокам от нее стояли наваленные шины. Для отработки ударов, однако, удивительно, мусора не валялось. «Нам точно сюда?» – пробормотала мама. «Владе». Но меня смутила компания парней лет 16 возле входа. Они были в спортивных растянутых костюмах и с сигаретами в руках. Их было четверо. «Плохо. Смотрит на нас, на ребенка и красивую девушку. Мы подходим к двери, дергаем, и она закрыта. Эй, шкет, куда идешь?» Слышу в спину. «Ожидаемо. Поэтому удается не дернуться от неожиданности. Я был готов. Мне сказали, тут тленилуют». «Тленилуют», — передразнил он, а потом засмеялся. «А это, свою сестру старшую привел? Эй, красотка попастая, ты-то куда? Следи за языком», — огрызнулась мама. И не сестра, а мать. Все переглянулись, а затем хором заржали. «У-у-у, смотрите, мальчик привел мамочку. У-тю-тю. Мама, мама, защити меня от злого тренера. Мама, проводи меня за ручку». Ха-ха-ха. Все ржали. Было стыдно. Правы ведь, только за ручку мы не шли, а в основном, так и есть. Меня одного не отпускают. «А чё, батя где? Нет что ли?» «Ну мы понимаем, почти у всех его нет. Сваливают, уроды. Присунуты все. Тю-ю, пропадают. Ну это ничего. Эй, мамуль», — свистнул он, — «может это мелкого на тренировку, а ты с нами?» «Че что?» Она распахнула глаза. «Данила Маайса, тебе жену максимум сколько? 18? Больше не дадим. Почти ровесница. Давай с нами. Мелкий пока потренируется, а мы того по пивку». «Ну, идиот что ли? Себя слышишь? Все вы недотроги. Сама где-то нагуляла в таком возрасте, хрен пойми с кем, а сейчас строишь из себя. И следи за языком». Мама замерла, это ее задело, а я медленно повернулся. «Ха, пользователь, начинается выброс адреналина и дофамина. Эффективность ядра и всего тела увеличивается. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Сегодня мы проводим интервью с основателем так называемой школы Берсерка. Господин Одинцов, скажите, в чем плюсы вашего направления? Мы учим воинов питать силу из ярости и страха за жизнь, из воли к победе. В пылу сражения их эффективность увеличивается, и чем дольше оно идет, тем больше растет их мощь. Представьте себе воина, что с каждой секундой боя лишь увеличивает предел своих сил. Но это ведь имеет последствия, да, как и любая магия. Наша основана на магии крови и ядах. Мы погружаемся в безумие, связывая его с ядром. А безумие в битве — последнее, что ты хочешь испытать. Мы учим мыслить ясно, и что если человек не сможет контролировать себя в этом безумии, мы получим аналог энергопсихоза, озверевшего воина, который все больше звереет, и от этого все больше усиливается, лишь за тем исключением, что его можно оттуда вывести, если победить. Ясно. По-моему, вас скоро нах бип и краткое закроют, господин Одинцов. Глава 4. Я протяжно выдыхаю и разворачиваюсь к шпане. Моя мама стояла сбоку от меня, так что путь к придуркам она не перегораживала. Дышать, тихо, не злиться. Я буквально чувствую, как подскочил адреналин, а вместе с ним и дофамин. Появляется какое-то предвкушение. Хочу улыбнуться. Радостно. Силы больше. Похоже, опасные ситуации впрямь вызывают у меня радость. Но я держу себя в руках. Это ощущение контролируемо. «Чё вылупился?» — спросил парень в кепке и в спортивках. «Никого она не нагуливала. И отец у меня есть», — процедил я, — «извинись». Парни вскинули брови и переглянулись. «Сына, сына, сына, ты чего?» Мама быстро ко мне подбежала и начала аккуратно оттягивать. «Не надо, да черт с ними». Шпана на это все посмотрела и заржала. Я дернул плечом и вырвался из маминой хватки. Они ржали как не в себя, у одного аж слезы пошли. «Ха-ха-ха-ха, угорали они, ой, смотрите, метровый защитник, чё за ура, ха-ха-ха-ха-ха, их прям рвало с моей гордости». Мама стоит за спиной, поэтому не знаю, что у нее на лице, но она притихла, больше не оттягивает. Наверное, ей очень обидно, ее обидели, теперь смеются над ее сыном, и она уверена, что это сойдет с рук, что придется затерпеть, что над тобой и самым дорогим тебе человеком смеются и издеваются, и ничего ты с этим не сделаешь. Только слушать этот шакальный смех. Конечно, ей обидно. Она девушка, причем молодая и явно достойная лучшего. Но папа учил, что если нет рядом его, то маму должен защищать я, Рой. Сделай расчет. Время между активацией психоза и до выпуска психозной волны. 0,2 секунды. Ну чё ты такой серьезный, пацан? Они наконец переставали ржать. Чё вылупился-то так? Уай, ну умора. Лан, давайте, валите отсюда. Махнул на нас рукой. Нечего вам здесь делать. Не извинишься, значит? Спрашиваю. Ао, не, ни за что, улыбнулся он. Мама твоя жопастая. Да и пивка бы с ней мы бахнули. Так что давайте, валите, пока мы щупать и проверять не начали. Нас хах, нас так-то учит вежливости. Вот мы вежливо и говорим вам пойти нахрен. Я задирал голову вверх. Со стороны это, наверное, смотрелось капец как комично. Я даже понимаю, почему они так засмеялись. Я выгляжу на 6, а не на 15. Казалось бы, недоразумение. Какой-то с виду первоклашка требует извинения и заступается за свою мать. Но в мире магии, размер и рост влияют в последнюю очередь. Я улыбнулся в ответ на его оскал. Ну да, забавно. Оскорблять мою мать, наверное, действительно забавно. Да, активация энергопсихоза. Ядро и сердце бьются в унисон. Кровь разгоняется по телу. Энергия наполняет мышцы. Сжимаю кулак. Моментально выстреливаю по яйцам. Бах. Возвращаю руку. Деактивация энергопсихоза. Мы дебилоид резко завыл, схватился за пах и, сгибаясь, начал пятиться. Он даже стоять нормально не мог. Попадание по рубцу апатии и по яйцам. Мля-я. Он просто упал и завыл. Это за маму, процедил я. Получилось. Попадая в окно между активацией психоза и реализацией его волны, я научился наносить удар в 3,5 раза сильнее без всех последствий. Навык, требующий скорости и предельной концентрации, чтобы взвестись и успокоиться в один момент. Всегда хотел попробовать. Жаль, что в пылу битвы это очень трудно. Да ты чё, ахил? Рявкнул второй пацан. Я успеваю среагировать и отхожу от попытки захвата. Нельзя показывать волну психоза при маме и драться с ним. Нужно бить как в прошлый раз. Так, тихо. Раз-раз выдох взвестись и... Чёрт, чёрт. В начале драки это было куда проще. Сына, крикнула мама. А ну отошли от него, ура. Не слышу, что она говорит, потому что резко пролетаю под вражеской рукой. Меня хрен схватишь, я ниже в 2 раза. Раз-раз, 2 раз, тихо. Есть, чувствую. Активация энергопсихоза. Удар. Прямо в бедро оппонента, ровно между пучками мышц, в самое болючее место. Деактивация энергопсихоза. Попав костяшками между мышечных волокон, я пробиваю сильно глубже и больнее, у мышц не получается смягчить удар. Попадание по рубцу апатии. Мэа, вскрикивает парень. Это не нокаут, но я его остановил. Он нагнулся, хватаясь за место болезненного удара. Отвлекся. Голова его стала ниже. Я смогу попасть по челюсти. Смогу. Отомщу за маму. Защищу нашу честь. Я заткну этих дебилов. Если сконцентрируюсь снова. Если только сконцентрируюсь. Но я не смогу. Краем мутировавшего глаза вижу, как в лицо летит нога. Сбоку. Очень быстро. Даже активировав психоз на полную, я просто не успею отскочить, не успею среагировать. Да я даже сам удар лишь осознал где-то в подсознании. Я бы уклонился лишь на инстинктах. Но вот активировать психоз инстинкты не могут. Это осознанный навык, а значит я не уклонюсь. Меня задавили толпой. Все же, я еще слишком неопытен и никогда с толпой не дрался. Допустить врага за спину – банальная ошибка. И я ее допустил. Все. Обнаружен негативный феномен. Начинаю адаптацию. Адаптация, скорость реакции. 1.12. Чувствую, как скрипит и перестраивается моя нервная система. С ней что-то происходит. Ее безболезненно разрывает и связывает снова. Появляются какие-то неощутимые нити в моем организме. Покалывает мозг, глаза и спину. Все вокруг становится медленнее. Не сильно, но заметно в моменте. Правда, было поздно. Бах, нога влетает в мою голову и меня сносит прямо в землю. Боль, темнота. Я прихожу в себя моментально и еще в полете, но сгруппироваться все равно не успеваю. Бьюсь виском об асфальт. Адаптация, дробящий урон. 3.9. В уши тут же ударил звон. Все мутнеет. Тело словно отключается, а боль пропадает куда-то за пелену пропавших ощущений. Не могу пошевелиться. Не могу встать. Тела не чувствую. Рой, что происходит? Мысли путаются. Слышу, как кричит мама. Сильно кричит. Громко. Адаптация к сотрясению не дала вам потерять сознание. Огромный выброс адреналина. Чувства притупляются. Миша, Миша. Сквозь звонный глухоту слышу крик мамы. Вы что наделали, уроды? Все такое медленное. странное, в глазах двоится, и я будто оглох, странно, но я не боюсь и мне не больно, я будто в трансе, надо вставать, я могу, тело не повреждено, адаптация спасла от сильного удара, вдох, выдох, опираюсь рукой, медленно приподнимаюсь, аво, даже не трясусь, рука не дрожит, крепкая, стабильная, подгибаю колено, медленно поднимаю глаза, поворачиваюсь в бок, мама кричит, чтобы парень убирался в сторону, парень, ударивший меня в голову, замер, смотря на нее, он сам в шоке, пацан сам этого не ожидал, жалеет, что ударил так сильно, может и жалеет, но сейчас пожалеет еще сильнее, они не видят, как я поднимаюсь, не ощущают, я невидимый, мелкий, активация энергопсихоза, я сжимаю обе руки в замок и отвожу максимально в сторону, целиться не надо, просто ударю, по голени, со всей силы, а-а-а. Мой демонический вопль прерывает все звуки. Деактивация энергопсихоза. Слышу щелчок сустава. Враг даже не успевает вскрикнуть, как валится на разрушенную, выбитую к чертям ногу, затем на бок и на спину. Ей. Ей он ударил. Этой ногой. А-а-а. Закричал он. Ну как, больно да. Я быстро поднимаюсь и наваливаюсь сверху. Да мне 2 года, дебилоид. И ногой в лицо. А стоило лишь извиниться. Хватаю его за кадык. Активация энергопсихоза. Но тут, что здесь происходит? Слышу мужской взрослый крик. Деактивация энергопсихоза. Он прозвучал за мгновение до переломанной шеи. Не знаю, тело само двигалось. Во мне кипела такая ярость. Да вы, да про мою любимую мамулю, твари. И меня, 2-летнего ребенка, с ноги в лицо ударили. Но разум взял верх. Мужской крик вырвал из какой-то странного, непривычного транса. Секунда, и человек бы умер. Что-то во мне этого хотело. Я медленно поворачиваюсь. Дверь, в которую мы не смогли попасть, была открыта, и перед ней стоял невысокий мужичок в старом синем спортивном костюме. У него была ухоженная прическа с сединой, бритое лицо и ясный взгляд карих глаз. На вид лет 50, он оглядывает картину. Один лежит, стонет и держится за яйца. Второй хромает, третий орет от боли. А на нем сидит ребенок лет 5-6 на вид, да даже маленькая девушка с перепуганным лицом, и та об адекватности ситуации не говорит. Еще раз спрашиваю, дебилы, вздыхает он, живо, мы просто стояли, отдыха, начал единственный выживший. Еще одно лживое слово, будешь песок жопой набирать и груши набивать, рявкнул он. Парень поджал губы и отвел взгляд, выдохнул, курили стояли. Пацан подошел, девчонка красивая, наехали немного как всегда. Пробормотал он, ну и вот, и что вот, дебил, вас отбздил первоклашка, он еще сильнее опустил взгляд в пол, ну меня нет не успел, тренер пошел к нам, он внимательно оглядывал то парней, то меня, то вообще мою мать, подошел, слезь, указал он мне, я задрал бровь, а не пошел бы он, хотя, смотрю на парня подо мной, переломанная нога, слезы на глазах, полная беспомощность, хочу ли я дальше его страданий, ну нет, на самом деле. Урон мне минимален, меня легко вырубили, но добить не успели, за что и поплатились. А вот ему восстановление минимум 1,5 месяца даже с учетом маги. Пойдет, я вздыхаю, поднимаюсь и отхожу. Мама тут же бросается ко мне и прижимает спиной к своим ножкам. Хе-хе, мама, вывих, его глаза замерцали зеленым, и он посмотрел на второго, и яйцо треснуло. Мда, дебилы, харизмой надо даму привлекать, хасу харизмой. Он постучал по виску, и успехом, а вы быдло, дебилы и бомжи, и за ваш гонор поплатились, и правильно, будет уроком, книжки шуруйте читать и деньги зарабатывать, чтобы после подкатов без яйца не валяться, они ничего не ответили, а, ну кроме одного, а-а, мое яйцо, а-а, он катался по земле, тренер вздохнул, эй ты, уцелевший, кивает на счастливчика, звони в скорую, увози этих двух, страховка детдомовская у них есть. Ты, хромой, бегом 10 кругов вокруг зала, а то смотрю энергии после тренировки полно, но тренер, заквакал с отбитой ногой, я ведь только с трени, и нога еще, тренер не ответил, но я увидел, как стекленеют его глаза, пацан сглотнул, развернулся и, прихрамывая, полубегом пошел на натоптанную дорожку, уцелевший выдохнул, зря, че вздыхаешь как принцесса, ты тоже, как с этими разберешься? Тебе вообще 20, и окурки подметать, да ё-моё, дебилы малолетние, ну да, они, правильно, так их, подсральник еще пните, чтобы знали, как на мою маму гнать, и меня в лицо пинать, ох, блин, чё-то больно становится, уай, я пошевелил лицом, челюстью и носом, адреналинчик-то отходит. А вот и прикольные ощущения возвращаются. Стоило ситуации устаканиться, опасность и пропасть, как и гормон, отключающий боль, начал сходить на нет. Ох, ё-моё, а что-то как-то больно. Ух, что-то жмыхнуло. Еще слеза пошла. Ох-охо, ля-я-я-я, а что-то не весело уже. Теперь я отчетливо ощущаю, как половина лица онемела, а голова раскалывается. Это впервые, когда я так получаю по лицу, и когда мне реально от этого больно. Неужели это моя первая нормальная, человеческая драка? Вау, это же, говно, мне не нравится. А теперь с вами, развернулся тренер, кто и зачем? Быстро, у меня тренировка. А, мы ну, начало мама. Понятно, это и во время стресса не говорить, членораздельных слов там не будет. Хотя понять можно, перепугалась, бедная, сына в лицо пнули. Чё вообще у этих дебилов в голове, пинать первоклашку? Хотя этот первоклашка буквально двух подростков отключил, ладно, повод есть. Пришел тлениловаться, громко говорю я, ух ёб, он аж брови вскинул, это что за жук-навозник там снизу? А, ты, глянул на меня, где Эр просрал? Ладно, неважно, в тренировках отказано, шуруй, спаси по, а, и тут я не понял, мне аж секунда потребовалась, чтобы переварить. Тренер уже даже уходить начал. Так, что за фигня? Да я по хлебалу ногой получил. Где награда? Эй, а почему? Мне нужны тлениловки. Нужны, уверен, мать есть, сила есть. Одет прилично. Мозгов в школе наберешься. Здесь тебе их только отобьют. И жопу, он пошел дальше. Нечего тебе здесь дела. Да я маму защищать хочу. Крикнул я, сильным быть. Вы сами видели этих дебилов? Таких полно. И не всех перевоспитают. Да я даже с ними не сплавился, ошибка на ошибке, получил по лицу, а если их 10, а если маги, зачем тлениловки, да вот за этим, не хочу быть слабым, вот и все, и он остановился, все вокруг затихли, даже тот с пробитым яйцом, лишь парень со сломанной ногой дальше постанывал, но он, наверное, нас даже не слышал, тренер повернулся и внимательно на меня посмотрел. Примерно в это же время, дом Теодора, одетый в дорогую магическую форму дуэлянта, которая ускоряет восстановление и перерабатывает пот, он тяжело дышал и жадно пил воду. Теодор тренируется каждый день, куча тренеров, куча теории и практики. Его заранее учат магии, пусть он ею пока и не владеет, но также его учат и обычному, не магическому сражению. Ведь до магии еще несколько лет, а защищаться надо, и Теодор достигает успехов. Честно, в него мало кто верил, слишком занеженный, слишком хорошо жил до этого, но мальчик поменялся, изнуряющие тренировки он терпел, а информацию жадно впитывал, он становится сильнее с каждым днем, иначе быть не может, ведь такой состав лучших в империи тренеров есть мало у кого, еще немного, и вряд ли Теодора кто-то сможет победить, из него просто куют идеальную шпагу, филигранную, аристократичную, но мальчику казалось, что этого мало. Тренер, он тяжело вздохнул и откинул бутылку, давайте еще, что, тренер по боксу удивился, но вы и так уже час занимаетесь, господин, давайте еще половину, Теодор знал, против кого идет, для чего все это, нельзя останавливаться, Михаил будет уничтожен, на глазах у всех, только теперь Теодор не полезет на рожон, а подготовится основательно, этот урок он усвоил, тренер нас оглядывал, откуда узнал о нас, нахмурился он, от плабабушки. «Как зовут? Василиса». Он взглянул на мать, а потом на меня, и хмыкнул. «А я-то думаю, чё за дежавю?» Покачал он головой. «Ну пойдем, вряд ли больше дня продержишься». Он снова развернулся. Я пошел, но мама меня не отпустила, все еще прижимая к себе. Я нахмурился и поднял на нее голову. «Миша, я не хочу, чтобы ты тут занимался. В этом дворе, в этой секции», пробормотала она с тревогой в голосе. Я посмотрел в ее перепуганные глаза. Наверное, я выгляжу отвратно. Одной половиной упал на грязный асфальт, другая наверняка опухла. Видеть это на собственном сыне, на собственном двухлетнем малыше, наверное, невероятно страшно. Но, мам, твоему сыну пора взрослеть. Я не смогу вечно держать тебя за ручку. Приходит время, когда эту ручку нужно защищать. Мы оба это понимаем, не так ли? Мишенька, ты же ранен. Тебе надо в больницу. Не надо. Это выглядит страшнее, чем на самом деле, я сжимаю ее руку, все хорошо, мам, ты же знаешь, что сказал Альбилд еще давно про меня, я же не пластолебенок, пусть мама не знает, что я перерожденный, но про мое раннее пробуждение ей известно еще сначала, поэтому моя сила, Интеллект и регенерация ее не шокируют. Наверняка удивляют, да, но не шокируют. Если тебе не понравится, мы сразу уйдем. Я кивнул, и мама, понимая ситуацию, сама отпустила мою руку. Вау, вот этого я не ожидал. Я что, правда только что повзрослел в ее глазах? До этого она всегда меня держала, а тут отпустила. Похоже, эта ситуация заставила измениться не только меня. А еще я понял одну истину, толпой можно запинать даже перерожденца. Казалось бы, где я, а где людишки? А нет, отвлекся на двух, пропустил ногой в лицо от третьего. Будь у них желание, они бы оттолкнули мать и запинали меня, пока я не поднялся. Толпа решает, кто бы что ни говорил. Это стоит запомнить, вспомнил я про садик и деление на группы. Тренировка идет, так что включаемся быстро, говорил тренер. Слушаем, Афанасия, сегодня он. Твоей комплекции у нас есть пацан, сам его найдешь. После тренировки подметать зал. Подметать? Я вскинул брови. А разве этим не занимаются горничные и уборщицы? Он на меня медленно повернулся. Понял, пора отвыкать. Не везде аристократы и золотые люди. Зря бы канул. Вообще, само здание было большим. Тут целый холл, несколько коридоров и несколько спортивных залов. Правда, вот все старое, а ремонт не делали со времен никогда. Я оглядывался. Дух такой, знаете. Я вот фильмы исторические смотрел, и это один в один заброшенная секция какого-нибудь бокса. Подвальная. Даже представить сложно, какую историю и чью кровь впитали эти полы. Да тут же целая эпоха. Интересно, а дерево с кровью вкусно грызть? Я сглотнул. А маме вот на всем пути неуютно было. Такая принцесса и няшечка явно не привыкла к таким местам. Мы приближались к залу. Оттуда слышалась суета, крики, хы, хы, фуц-фуц, а потом бабах. Что-то взорвалось нахрен. Заходим, сэр. По залу бежал какой-то запыхавшийся, почерневший парень в обгоревшей одежде. Меня чуть не сожгли нахрен. И правильно сделали. Гаркнул на него другой взрослый мужик в военной форме. Сэр, это потому, что я цыган. Мне сказали, получай, цыган. Это расизм, сэр. Это потому, что ты слепошарый дебил, который не увидел искры перед вражеским взрывом. Обратно на арену. Ну и цыган, да. Но это просто факт. Но это оскорбление, сэр. Это он с любовью. Сказал бы он грязный, паршивый цыган, то можно было бы обижаться. Назови его бурятом, и будете квиты. Эй, Булат, ты же бурят. Так точно, сэр. Ну вот, а ты цыган, живо обратно. Облысевший после огня бедолага поблагодарил за жизненный урок и тяжело поплелся назад. Зал просто огромный, и людей тут дофигища. И воняет еще огнем, жженными волосами, потом кровью, песком. Куча людей, куча парней. Даже пара девушек, от них тоже воняет, да наверняка, девочки же вонючки. Мне так Максим сказал. Эй, Афанасий, крикнул наш тренер с порога, ты четверку дебилов неделю назад привел? Ну да, крикнул он с другого конца зала. Скажи, что если еще раз увижу, как у порога мусорит, заставлю окурки жопой жрать. А то, что они людей кошмарят, это так, мелочи. И детей бьют, и к девушкам пристают. Это можно, это не останавливать. Про это умолчим, хотя с другой стороны, они же за это и ушли без яиц и ног. ХМ школа жизни, может и Августу яйцо разбить, и вообще всем. Мы пошли через зал, на удивление, но на нас почти не обращали внимания. Бедного цыгана заморозили, девчонка забивает парней в партере, и вообще, тренировка кипит. Мы подошли, Афанасием был высокий, но худощавый мужик в камуфляжной форме, с седым ежиком волос. Афанасий, прими пиздюка. Я не могу, по делам смотаюсь. Он сам пришел, сказал, хочет тренироваться. С мамкой пришел, он задрал бровь, ну это сильно и смело. Как его шпана не прибила, у детдомовских же гонор в жопе по поводу родителей. Ну она попыталась, хмыкнул тренер, один без яйца, второй с гипсом завтра бегать будет. Он кивнул на меня, правнук Всеволода и ведьмы его. А ох, даже так, как-то по-садистски заулыбался вояка. Всеволод мой прадедушка, я же... Кстати, впервые слышу его имя, и судя по интонации и реакции, то, что я его внук, о чем-то им говорит. Кем был мой прадед? Ааа, да что вообще с моей семьей не так? Тут есть хоть один обычный человек. Ладно, посмотрим, оставляй. Безымянный тренер кивнул, ничего не сказал и пошел на выход. По пути на кого-то наорал, чтобы руки в спарринге выше держал, из-за чего тот отвлекся и сразу получил леща в челюсть. Остался я, Афанасий и мама. Впрочем, ненадолго. Так, девушка, либо на скамейку, либо домой, глаза не мозолить. Мама хотела возразить, но я повернулся, кивнул и показал большой палец вверх, как каскадер. «Все хорошо, мам, не умру, ну не должен». Мама волнительно села на лавочку у стены, и мы остались вдвоем. «Ты слышал мое имя?» — резко гаркнул Афанасий. «Забудь, так обращаются только друзья, а ты просто сопляк и мелкий жук под ногами». «Понял, Сэл, да, Сэл», — крикнул я с очень серьезной мордой, даже по струночке встал. «Откуда ты узнал эту фразу про сэра?» «От знакомой девочки, Сэл, мы с ней били алкаша. Хорошая девочка, черт возьми, из тебя, молокососа, нормального человека делает. Далеко с ней пойдешь», — орал он. «Спасибо, Сэл, не знаю за что поблагодарил я. Почему пришел? Чтобы защищаться, пиздеж, первопричина. Потому что увидел глугого мальчика с клутым приемом и понял, что плайглаю. А я не хочу плайглывать, сэр. Все сделаю для этого. Ради чего?» Он орал и плевался. «Себя и дологих, сэр. А остальные? А на остальных посмотрим. Отличный ответ, мелкий ты пиздюк. Правда, это не помешало тебе получить сапогом в таблет. И из-за чего? Потому что пришел с мамочкой, отвыкая от юбки. Жесть, твой учитель». Он указал N-дорожку вокруг зала. 30 кругов вокруг зала. «Остановишься или замедлишься, полетишь вон отсюда». Я оглядел этот зал, сглотнул. «Че что, я 5 вокруг садика-то не мог. Т-30, может вы напутали, может, 31, рявкнул Афанасий. Я испуганно повернулся, но помедлил с бегом. «Зря, в этом месте медлить запрещено законом. Думаешь, значит умираешь. 32, 30, резко разгоняюсь. Я в неудобном туфлях, неудобных штанишках с подтяжками, в обычной футболке, разве что разогрет после боя, и то, после него же у меня раскалывается голова и онемело лицо. 32 круга, да вы гоните». Спустя какое-то время, Афанасий внимательно следил за новеньким. «Михаил, да, на самом деле, знакомые черты лица, знакомые глаза. Именно это и заинтересовало тренера, пришла частичка того, кого ты очень уважал, частичка прошлого, в котором ты был счастлив». Оба тренера это понимали, но никто не подал виду. Нельзя набирать любимчиков. Это всегда плохо кончается. Так что, несмотря на его родословную и победу в потасовке, хотя последнее сомнительно, ничего в этом нет, и похлеще видали, испытания дали Михаилу обычное. Вернее, не совсем. Да раньше их и вовсе не давали. Так совпало, что в последнее время этот зал стал популярен среди молодежи. Еще бы. Когда бывшая детдомовская шпана исправляется, выходит в люди и приезжает на новой бешечке проведать знакомых, они поинтересуются, а как поднялся, брат, и все началось отсюда, с зала, где тебе буквально кровью и потом вбивают нормальные жизненные установки. И чтобы отделить любителей наживы от тех, кто реально хочет встать на ноги, для них нужны испытания. Михаил вот бегает после драки, 32 круга, и это намеренно жестоко, да, испытание в том, чтобы его не пройти, чтобы свалиться, чтобы ноги отказали. Невозможно ребенку столько пробежать. У Михаила есть любящие родители и здоровье, а значит он уже богаче большинства. Так ли нужен ему этот зал? Проверка выяснит. Если остановится сам, пойдет на выход. Места и так мало. Откажут ноги, добро пожаловать, намерения у тебя большие. Но возникла одна проблема. Маленькая такая. Сэл, сэл, Михаил подковылял, весь хромой. Красный, мокрый, на его носу застыла кровь, а сам он упал на четвереньки и едва не хрипел, настолько кислорода не хватало. Я все пробежал. Да, возникла проблемка в расчетах. Михаил смог пробежать. Афанасий от него отвернулся и едва ли не в панике огляделся. Увидел одного из лучших среднеклашек этой секции. Ему 12, на вид, в 2 раза старше Михаила. Тренируется уже год. Эй, Булат, сколько кругов пробегаешь? Если без магии, то ну кругов 26-27, сэр. Афанасий снова посмотрел на Михаила, а затем на огромный плакат со старым, очень старым первым составом этого зала, на огромного голубоглазого мужчину с широкой улыбкой, очень огромного, очень грозного, очень опасного. Михаил, потомок своего прадеда, теперь не только внешне, но и в амбициях, в духе и сердце. И плевать, как он это унаследовал, по крови или воспитанием от Василисы, факт один. Отказано. Пизуй домой. Глава 5. Да ты пластотлус. Крикнул я на тренера. Боишься и сбегаешь, поджав хвост. Весь зал на нас смотрел. Моя мама взволнованно стояла, готовясь прибежать и встать между мной и бывшим военным. Вам, наверное, интересно, как я оказался в этой ситуации. Что ж, перед тем, как рассказать о том, что случилось, сначала расскажу, как я к этому пришел. С задачей от Афанасия была проблемка. Моя оленькая такая, как я сам, я не пробегу. 32 круга, пха, это полная шизофрения, друзья, шизофрения. Я два пробежал и уже захотел домой. К черту этот зал, буду умолять бабушку меня потренировать. Нафиг вообще бегать, когда магия есть. Но потом, на третьем кругу, я начал подмечать детали зала. Медали, кубки, старые, но намытые. За дуэли, за военные заслуги, за соревнования. Их были десятки, если не сотня. Я пробегал перед плакатами людей. Здоровых, сильных, мощных. Ты сразу понимал, это бойцы, это сила, это... Те, на кого стоит равняться, и среди них ни одного надменного и мерзкого взгляда, в отличие от зала славы дуэлянтов, где через одного зазнайки и чмошники, да тут даже женские грамоты были. Кате Бусинковой, поздравляем с двухлетней доминацией на работе, в коллективе и на магической арене, все тут успеха достигали. И потом я увидел отдельный плакат про дедушки, Всеволода, честно, офигел, огромный, больше всех людей, двухметровый великан. Помните Евгения, который собой солнце заслонял? Вот примерно такой же в размерах. Просто титан, великан. Хочется сказать древний людоед. Но на плакате он широко улыбался, а его голубые глаза сверкали от доброты. Это был огромный, но ужасно добрый и притягательный медведь. Вообще полная противоположность Василисе. И я понимаю, что она в нем нашла. Сила, харизма, улыбка, теплота от одного лишь вида. Голубоглазый брюнет. Он растопил ее сердце. И у них возникла любовь, и я уверен, внешность там тоже свое сыграла. Я хочу быть таким же, хочу источать силу, хочу быть большим и сильным, хочу нравиться таким же крутым девочкам, как прабабушка. Может, добряком я не буду, да и не собираюсь, но аура, все это, все вокруг может воспитать из меня второго Всеволода, только сильнее. Но я, не, пробегу. Уа, плакат про дедушки зарядил меня энергией, я не сдамся. Уа. Преодолевай, адаптируйся, выживай. На третьем круге я начал думать, что же мне делать, уже ноги отваливаются. Я ребенок, какие 32, но я-то не тупой. Хе-хе, мозги-то варит, если упаду, меня выгонит. Ну тут только дебил не поймет, что это посчитают за остановку. Думаете, я дурак совсем? Не, я не дурак. Решение пришло на четвертом круге. Я ведь могу дышать кожей, я не просто беру ей кислород, я и энергию вокруг поглощаю, восстанавливаясь намного быстрее. Это же давно известно. Но была проблема, это работает лишь во время медитации. Так что пришлось учиться медитировать на бегу. Теория, в принципе, была понятна, но вот на практике. Скажем так, летающий по залу цыган этому не способствовал. А-а, пляя, я споткнулся о кого-то и упал. Упал носом в пол. Стало ужасно больно, аж до слез в глазах, хотя урона немного. Черт, нос – одно из болючих мест, кровь еще побежала. ТСАЙ, черноволосый мальчик моего роста держался за голову, прости, улетел с ринга случайно, ну как меня выкинули. О, мой ровесник, Морозов, а ну сюда, с ринга крикнул мужик с рыжей бородой и татуировкой розового единорога на всю руку, поднимая свою мелкую очкастую жопу. Краем глаза вижу, как на меня поворачивается Афанасий. Уа-а, плохо, я резко подскакиваю. Смахиваю кровь с носа и бегу дальше, а мальчик Морозов возвращается на ринг против ну минимум старшеклассника. Капец, и он ведь не маг, как держится. Удивительно, как быстро ты эволюционируешь и адаптируешь, как быстро учишься и выдумываешь, когда реально надо. Тот психоэнергетический удар, теперь медитация во время бега. Да я уже не жалею, что пошел сюда. Да, мне 2 года, но я рожден побеждать и качаться. Уа-а. Прокачка, мое второе имя. Уа-а, отдохнем в аду. Сейчас, фигачить жестко. Не знаю, сколько времени заняли эти круги, но даже с медитацией в процессе, даже с поглощаемой энергией и воздухом, казалось, что уж слишком много. Часов 40, 100, 5 лет. Мышцы закислились настолько, что стали каменными. Связки скрипели. Влаги в организме ноль. Я даже не знал, что рот может быть таким сухим. Уши заложило еще на полпути, а про покалывание в боку я даже говорить не буду, там, наверное, все отвалилось еще в начале, и тем не менее, тем, черт возьми, не менее, сел, я подковылял к тренеру, весь хромой, красный, мокрый, и стоило только замедлиться, как ноги не выдерживают, организм подводит, и я падаю на четвереньки. Из горла вырывается хрип, из-за сухости, усталости и недостатка кислорода. Я все пробежал, хриплю я. Краем глаза вижу, как Афанасий отворачивается и едва ли не в панике огляделся. «Эй, Булат!» — крикнул он, — «сколько кругов пробегаешь? Если без магии, то ну кругов 26-27, сэр». Афанасий снова посмотрел на меня, а затем на огромный плакат со старым, первым составом этого зала, на огромного голубоглазого мужчину с широкой улыбкой, моего прадедушку. У тренера было странное лицо, я не мог его точно рассмотреть, потому что сам уткнулся в пол и пытался не помереть, но я точно знал, что мужчина задумался. Не знаю о чем, не вижу его взгляда, не могу понять точные эмоции. Что-то вспомнил, или в шоке, что я пробежал, я сделал невозможное. Да, конечно, я его шокировал, иначе быть не может. Я видел панику в его глазах, но тут тренер вздыхает и: «Отказано, пизуй домой», сказал он, разворачиваясь к залу. Поначалу я даже не понял, что он сказал, я просто подумал, что он к кому-то обратился. Наверное, ученик попросил отдыха, а он ему отказал. Это же самое логичное, да ведь? Но я нашел в себе силы задрать голову и понял, что никого рядом нет, и ученики продолжают тренироваться, и никто к нам не обращался. Это он мне отказали. Че что, я продолжал не верить, но я ведь пробежал, сглатываю в пересохшем рту и пытаюсь подняться. Сэл, я ведь пробежал, а не должен был, он вздыхает, не на это был расчет, и я не говорил, что будет, если ты пробежишь, я просто сказал бежать. Вы хотели меня завалить, до меня доходило, но зачем, столько клугов, это же совсем немыслимо. Зачем, факт, что меня снова хотят завалить, очень злил, да мне на ходу учиться пришлось, чтобы это сделать, и после невозможного успеха вы меня посылаете, да я чудо сделал. Он протяжно выдохнул, глядя куда-то в зал. «Да», — тихо ответил мужчина, — «посылаю, потому что ты пробежал. Все так, иди домой, не заставляй повторять еще раз, Михаил». Я медленно поднялся. Отсюда открывался хороший вид на зал. Люди продолжали тренироваться. Я видел, как боксируют в ринге, отрабатывая удары руками. Видел, как боролись, отрабатывая броски и болевые. Видел настоящую магическую дуэль под магическим куполом. Слышал, как тягают штангу, ощущал, как рядом бегут. Каждый здесь становился сильнее и лучше прямо сейчас, с каждой секундой. Кроме меня, меня просто отправляют домой, не дав и шанса. Но мой прадедушка. Вот именно, что твой прадедушка, гаркнул мужчина. Это было так громко и так неожиданно, что все, кто был рядом, это услышали, остановились и повернулись на тренера. Но это его не остановило. Всеволод был добрейшим человеком. Тренер махнул рукой и повернулся на меня, человек, что буквально вбивал добро и свет в людей. Он желал силы лишь для этого, и он ее получал. И знаешь, что произошло, когда погибли его дети, ее родители? Он указал на мою маму. Конечно, тебе не рассказали, что он сделал, чего он хотел. Че что, заключил сделку с дьяволом и пошел убивать, вот что, мстить. Его сила и доброта его же сломала, его мир рухнул. Никому не сказал, лишь его жена нашла следы сделки у себя дома, а потом и записку. Он сжал кулак, Всеволод был нашим ориентиром, светом. Многие даже думали, что носителем одной из добродетелей. Он отвернулся: «Мне не нужен второй Всеволод, он нужен миру, нужен людям, но не нам. Иди домой, Михаил». У меня опустились руки. Тайна, вываленная на меня, была такой неожиданной и огромной, что я просто растерялся. Да, совершенно. Тайна моего прадедушки, моей семьи, да даже моего отца. Я не знал ничего из этого, я даже не подозревал. До сегодня я даже имени прадедушкиного не знал. Но вот я сначала узнаю именно его, потом внешность, изучаю его ауру, вдохновляюсь, а затем слышу это откровение. Мне отказали не потому, что хотят завалить и не допустить в принципе, и не потому, что я пробежал все круги, хотя не должен был. Мне отказали, потому что Всеволод бы сделал то же самое, и я сейчас очень его напоминаю. Напоминаю могущественный маяк, который затухнет, и это начинает меня злить. Я узнал о нем только сегодня, процедил я, сжимая кулак, вдохновился, взял с него племел, и что получается, что целеустремленность здесь не в почете, потому что я его потомок. Да, да ты пластотлус, крикнул я на тренера, пока я бегаю, задыхаюсь и едва стою на ногах, ты боишься и уходишь, поджав хвост. А может, Всеволод ошибся, чтобы мы научились? Это тебе в голову не пришло, что я наоборот не пойду по его стопам, потому что знаю об его ошибке. Афанасий медленно повернулся. Он посмотрел мне прямо в глаза, его лицо дернулось, а кулак сжался со скрипом. В нем пылали эмоции. Я попал прямо в больное, прямо в живое. Но вместо крика или даже удара, он просто... Да, это так, мужчина протяжно выдыхает, разжимает кулак и устало отворачивается. Тебе отказано, Михаил, иди домой. Мои руки дрожали от злости, обида, ярость. Заставили бегать как идиота, заставили драться со шпаной, получить по лицу, чтобы в итоге отправить домой из-за того, в чем я не виновен. Уроды, уроды. Миш, пойдем домой. Сзади подошла мама. Кулаки сжимались. Я дышал часто и глубоко. Что-то во мне негодует. Не просто здравый смысл, на который положили болт, а что-то глубже. Что-то внутри требует. Злиться. Откликается на обиду и кидалово. Просится наружу. Хочу выместить злость. Мстить. Рвать. Терзать. Мои руки заскрипели. Череп, кажется, начал трещать. Мышцы вздуваться. Силы быстро восстанавливались. Фу-у-у. Но я протяжно выдыхаю, прикрываю глаза и расслабляю руки. То, что мне сейчас казалось, быстро затухает. Эта странная иллюзия исчезает, кулаки расслабляются сами собой, а частое, животное дыхание начинает выравниваться. Ровно как и сердцебиение. Всеволод пошел на поводу своих эмоций, своей ненависти и мести. Я буду лучше. Пошли, мам. Я открыл глаза, взял маму за руку и развернулся. Все на меня смотрели, но мне плевать. Сейчас я готов каждому выжрать сердце, кто хоть слово заикнется про меня, мою мамулю и мой способ успокоиться, держа родного человека за руку. Я не отступлю. Вы, скотины, еще пожалеете, что меня послали. Но и ползать и унижаться я тоже не собираюсь. Прошло то время, когда я ползал. Я уже давно хожу. Нет, я поступлю иначе. Отказываетесь от меня, обещаете, даете надежду, а потом посылаете домой, тогда идите нафиг, в попу. Что вы там сказали? Трудности дают силу, все, что мне от вас нужно, трудности. И я получу их чуть иначе. Вы же воюете с другими клубами, соревнуетесь. Всех, всех ваших бойцов я все равно отпинаю, только не внутри вашего клуба, а от лица ваших соперников, каждого. И заберу частичку знаний, что вы даете своим. Вы сами вырастили своего врага, тупицы. Но это будет чуть позже. Сейчас нужно набраться сил. И тогда, так как сегодня выходной, то значит, что сегодня и день. Так, бабушка появилась в квартире и, ожидая, когда я соберусь, не знала, чем заняться. Она открыла холодильник и лениво туда заглянула, а потом нахмурилась. Что Миша ест? Где мясо? Возмутилась она. Аня, какой сыр? Какая колбаса? Мясо. Свежие. Только от него будет огромная, широкая челюга. Ба, да он просто уже все сожрал. Мама хныкала от очередных претензий. Привлекательность мужчины прямо пропорциональная его челюсти. Ему через 3 недели 2, а у него ни жены, ни детей. Девка-то есть хоть, пора. Баб, хватит экстраполировать свои первые отношения в 30 лет на моего внука. Ну, теперь я понимаю, почему бабушка так настойчиво меня откармливает, говорит, расти большим. И челюга ей нравится. С таким прадедом бабушкины вкусы более чем понятны и очевидны. Мамины тоже. Кстати, мой батя – это демоверсия моего прадеда. Меня что тоже ждет огромная челюга? Ой, да только не этих. Бабушка махнула рукой, когда увидела, кого я тащу, зачем ты их тащишь, куда их девать. Щенята под моими руками выпучили глазки и с шоком посмотрели на бабушку. Баб, ты не понимаешь, они очень важны, и без них ничего не выйдет. Наплемела они нужны, чтобы калачи, я не сплашиваю. Вот и пришла неделя ночевать у бабушки. Я только рад, на самом деле. Пора уже отдохнуть от городской суеты. Я с этой Вивин, Августом и вашими тренерами реально устал. Морально. А вот банька, шашлычки, природа. Думаю, и уже слюнки текут. Мы телепортировались, и я выпал на пороге домика. Нафаня. Я увидел Виндиго и побежал обниматься. Дрюгащая, захрипело существо. Огромная, двухметровая тварь с голым черепом и рогами упала на четвереньки и скакнула ко мне. Земля задрожала, а птички, сидевшие на деревьях, испуганно улетели, не выдержав страха перед хищником. А еще до этого Нафаня лежал на грядке с помидорами, отчего кусты полетели за его ногами. Пушистый аутист один, как только встал лапками на травку, сразу побежал встречать Виндиго, но воткнулся в его ногу и упал на бок как солдатик. А потом, увидев солнце, тут же на него зарычал. Аутист 2 просто пописал на куст малины. Бабушка мертвым взглядом на все это смотрела, жизни в ней не было, смысла тоже. Я же счастливо улыбался, поглаживая череп на фоне. Хе-хе, скотинки мои, заиметь в друзья Виндиго, людоедскую тварь, это конечно мощно, покачала головой бабушка, а потом посмотрела на щенят, которые бегали по кругу за бабочкой, и щенков-аутистов. Смейся, смейся, когда-нибудь они догонят солнце и захватят луну, тогда посмотрим. Да не будет такого, посмотрим, посмотрим. Все вы еще увидите, мы еще посмеемся последними. Вы думаете, я сумасшедший, но на самом деле я Джокил гребаный циник. Ох, еб твою мать. Бабушка на меня покосилась, покачала головой, видимо понимая, откуда у аутизма ноги растут, и пошла в дом. О, кстати, пока не забыл, пора закрыть величайшие из гештальтов. То, что отделяет меня от великих людей, последнее испытание. Пора, друзья, пора становиться великим. Баб, научи меня выговаривать Иль. Я думал, я гений, а оказалось карапуз с карапузьими проблемами. Вот же новость. Гха, гха-ха-ха, рычал я. Ну как рычал, картавил. Если раньше я Ир проглатывал, говоря Иль, то теперь все иначе. Все изменилось. Теперь мой дефект речи стал еще заметнее. Мда, бабушка почесала затылок, сильно же ты к картавости уже привык. Миша, ну если ты так рано научился говорить, ты чего сразу не пытался правильно? Кхихи, чужих судить вы так усердно хветесь, начните со своих, и до чужих не добегхетесь. Вот это ни хрена себе, выучить звук за вечер не удалось, как и за следующее утро. Мой язык настойчиво не хотел двигаться как надо, хотя бабушка показала все идеально и правильно, но нет, черт возьми, нет, у меня не получается, я ненавижу свою жизнь и этот миг. Я ударил кулаком по столу, я, десептикон, я во мне пылает яхость, Миша ты картавый карапуз. В общем, я был расстроен, поэтому весь оставшийся день провел за тренировками. Из успехов, кстати, 2 взмаха топором без порванных связок. А как, прогресс идет, да еще и заметно, хотя как говорит Рой, ядро особо не качается. И ведь правда, я очень мало стал уделять этому времени. Как-то я позабыл, что нужно качать не только навыки и мышцы, но и магическую основу, само ядро. Баб, кстати, а чем от меня пахнет? Мне нравится задавать этот вопрос. Чайным грибом. Ладно, забейте, мне не нравится задавать этот вопрос. Удивительно, но единственный нормальный ответ я услышал только от Кати, Розы. У остальных я то барбарисками воняю, то кириешками холодец с хреном, то чайным грибом. Не удивлюсь, если однажды услышу какашками. Каких только людей не бывает. О, баб, пока я не ушел, а дедушка вот Лених сказал, что все думали, что у дедушки благодетель там что-то. Доброта, да, кивнула она, отпивая чайный гриб. Он правда ей владел. Грехи и добродетели, живые существа, ими нельзя владеть, только быть их герцогом или носителем их воли. И Сева им был носителем доброты. Его сила буквально росла от благодарности других существ к нему. В сравнении со мной, твой дедушка был ангелом, что ли? Она тепло улыбнулась, но улыбка быстро пропала с ее лица, но потом у него это забрали. После контакта, тихо спросил я, бабушка кивнула. На этом я решил закончить диалог, не хочу ковырять ее рану. Тем более я и так все знаю, дедушка решил, что нужно больше силы, заключил контракт с дьяволом и был убит моим отцом. Тут, конечно, другой вопрос возникает, а что, собственно, не так с моим батей, как он вообще с дедушкой справился, но тот отмалчивается. Обалдеть, носитель добродетели, да мой дед, почти ангел, качал я головой, и я, блин, достаю демоническое ядро из кармана, вырванное заклинанием зависти, пока во мне геном похоти, а под кроватью маска страшного козла, а в друзьях Виндиго, мое, во мне хоть что-то светлое есть, нефильтрованное, кроме древесины. Бабушка в мою комнату не заходила никогда, так что я уже вполне привык, что могу здесь творить что захочу. Поэтому я решил особо не прятаться и достать ядро сейчас. «Жрем?» – спросил я Рой. «Не надо, была бы у него голова, он бы ей бешено замотал. А если вкусно, тогда вы пристраститесь к ядрам живых существ, а с вашим самоконтролем ничего хорошего не выйдет. Советую сначала, все же, поглотить кожей». «Зануда?» – пробубнил я, держа ядро как конфетку. Максим бы эту барбариску носом внюхал еще в начале. Я протяжно выдыхаю и сжимаю ядро в ладони. Потом открываю глаза и смотрю на руку. Сначала пошла теплота, ничего необычного, но затем жемчужина начала меркнуть, а поток холодного и горячего воздуха закружился по всей моей руке, будто два типа энергии, будто душа и ад. Первое было холодным, могильным, а второе – инфернально горячим. Рука одновременно замерцала и тут же покраснела, со рта закапали слюни. Вся правая сторона стала будто каменной, не своей. «Предатель!» – услышал я в правое ухо, «урод!» Поворачиваюсь. Никого. Но звуки становились громче. «Думаешь, это все? Жалкий трус. Сбежал от нас». Хрипящий голос продолжал говорить откуда-то сбоку. «Мы тебя учили. Убить его. Сожрать его». Ощущаю растущее давление на всю правую сторону. Ядро начало вибрировать и раскаляться, а в комнате поднялся ветер, стягивающийся к моей ладони. «ММА». Второй рукой я схватился за сжатый кулак и упал на колени. «Вы поглотили всю демоническую энергию. За вами выбор, поглощать ли душу следом. Что тогда случится?» Я едва держал мысли собранными. «Ничего. Ваша душа станет еще сильнее, а жертва навсегда лишится шанса на перерождение. Вы окончательно сотрете то, что некогда было личностью. Я могу помочь этой душе. Я могу очищать демонов. Могу давать им второй шанс. Я что, нашел такое применение своей способности? Буквально прощать грешников. Я на это способен. Прямо сейчас. Разломи жемчужину, и целое существо сможет переродиться. Пха. НЕТКНЕЧНО. Разламываю ядро, выжирая душу. Кот говорил, что есть грешники, достойные второго шанса. Отец мой, допустим, если попадет в адский план, наверняка достоин прощения. А насильник и тварь? Нет, никакого тебе второго шанса. Поблагодари, что я лишил тебя страданий. Ху-ху-ху-ху, я тяжело дышал.